и стала шарить ею по дну, как шестом. Здесь погибло множество рыцарей в доспехах. Когда она с огромным трудом приподнимала их тела, вода потоками хлестала из шлемов. Но Анна поднимала забрало и вглядывалась в истинно бледные лица. Майсгрейва не было среди них. «Она должна во что бы то ни стало успеть! Скоро рассветет, сюда придут люди, мародеры, нищие, монахи. Она должна будет скрыться, но нет, она не уйдет, пока не коснется его лица, не прочитает над ним заупокойную молитву. Он слишком дорог ей, чтобы оставить его гнить в болотной жиже или на поживу волкам и крысам. Она в отчаянии бороздила гнилую воду шестом, не замечая ничего вокруг. Внезапно ее окликнули с берега. «Эй, что ты там делаешь?» Анна застыла на месте. В полосах тумана на берегу стояли двое мужчин, одетых в кожаные куртки и шерстяные оплечья с плотно облегающими голову капюшонами. «Мародеры», — подумала Анна. Эта встреча не могла предвещать ничего хорошего. Анна сжала в руках ствол сосны, как оружие. Она стала медленно продвигаться по колено в воде, стараясь скрыться за зарослями камыша. «Эй, ты куда? Ты что здесь делаешь, ведьма? Вырезаешь сердца и языки для своих бесовских заклинаний? Ты знаешь, как поступают добрые христиане с такими хорошенькими колдуньями, как ты?» Человек захохотал и ступил в воду. «Оставь ее, Джоб!» — крикнул его приятель. «Клянусь, у нас полно дел поважнее!» Но Джоб не слушал. Он напрямик брел по воде к Анне, пока она не метнулась прочь. Он почти настиг ее и схватил за край размотавшейся вуали, но только сорвал ее с головы Анны, едва не задушив барбеттой. Примечание. Барбетта — часть головного убора, обрамляющая щеки и лоб и затягивающаяся под подбородком. Анна потеряла равновесие, повернулась к нему и замахнулась шестом. Человек снова захохотал и, поймал конец шеста, вырвал его из рук Анны. Он был силен и ловок, скорее воин, чем обычный мародер. Сбаламутив воду, они выскочили на берег, и здесь он ее догнал. Анна закричала, но он обхватил ее бедра, бросил на землю так, что она больно ударилась грудью об исковерканные лапы мертвеца. «Нет, только не это, нет!» Она закричала, пытаясь вырваться, но воин уже набросил юбку ей на голову. Он действовал ловко, и чувствовалось, что опыт его в подобных делах довольно велик. Анна судорожно билась, хватала горстями грязь, швыряя в лицо насильнику, но тот лишь посмеивался. Каким-то чудом, пока он возился с ремнем, ей удалось перевернуться и сбросить его, но уже в следующую секунду она вновь оказалась под ним, и он повалился на нее всей тяжестью своего тела. Он дышал ей прямо в лицо, и Анна, памятуя недавний опыт, лязгнула зубами, пытаясь его укусить. Но он был слишком ловок. Он не бил ее, как Кларенс, но был гораздо сильнее и почти не обращал внимания на ее сопротивление. Анна задыхалась, чувствуя, что уже ничего не в силах поделать. Он подмял ее, она колотила его по бокам, обдирая пальцы об бронзовые щитки его куртки, пока не почувствовала под рукой рукоять его кинжала. Она даже замерла от неожиданности, но уже в следующий миг выхватила кинжал и изо всех сил всадила острие в шею у ключицы.